Питание в тюрьме ниже всякого минимума. Я уже называл нормы хлеба и сахара как основных продуктов. Кроме этого, получали два раза в день суп. Чаще всего он наваривался на цельной нечищенной селедке с приварком из нечищенной мелкой, как горох картошки или кислой капусты. От такой пищи притуплялась даже потребность есть. Человек как бы постепенно отучался от еды. Желудок сужался, исчезала потребность в движении. Не хотелось даже идти на прогулку, только спать и спать. Физиологически это состояние можно сравнить с зимней спячкой животных, своего рода анабиоз. Это состояние очень облегчало работу следователей, так как допрашиваемый терял всякий интерес к своей собственной судьбе. С такими клиентами следователи были даже ласковы, угощали папиросами на допросах и получали добровольную подпись под любой фантазией. Но если подследственный еще не дошел, лагерно-тюремное выражение, означающее «ослабел», «доходить», «ослабевать», «дойти», «умереть», и пытается оказывать некоторое духовное сопротивление, то следователь из ласкового собеседника превращался в свирепого палача. Избивал кулаками, ногами, чернильницей, рукояткой нагана, зажимал пальцы в дверях. Самая утонченная пытка – пытка бессонницей и голодом. Допрашиваемого запирали на несколько дней в особую камеру под специальным наблюдением сменяющихся надзирателей, которые не допускали заключенного в течение нескольких суток ни на одну минуту сомкнуть глаза. При этом выдавалось в день 200 грамм хлеба и 300 грамм воды, без какой-либо горячей пищи. Самое большое через неделю любой подследственный превращался в сомнамбулу, в загипнотизированного, на все согласного, без мысли, без воли и, конечно, без всякой способности сопротивления. При допросах с глазу на глаз следователь оставлял всякое по печенью о формах и законах и цинично говорил: «Закон – это я с тобой все сделаю, что хочу, жаловаться некому, прокурор меня всегда поддержит, ему, как и мне, нужно только твое сознание и подпись. Из наших рук никто не уходил. Оправданий у нас не бывает. Будешь послушным, скорее выйдешь в лагерь. Будешь упираться, подохнешь в карцере». Действительно, мне неизвестен ни один случай оправдания, ни из личных наблюдений, ни из постоянных расспросов. Я этим вопросом о возможности оправдания интересовался специально. После подписания статьи 216, что означает скрепление подписью обвиняемого всех показаний и обвинительного акта, оставалось только ждать суда. После такой подписи очень ослабевшие иногда получали больничный паёк. Это была настоящая пища и даже вкусно приготовленная. Только очень неловко было пользоваться такой привилегией одному среди голодных товарищей. На просьбу перевести в больничную камеру врач, пожимая плечами, отвечал: «Больничная камера не для 58 статьи. Не разрешено режимом». Все контрики, обвиняемые по статье 58 и по указу 1943 года, судились судом военного трибунала войск МГБ в соответствующей области. В моем случае кемеровской. Зала суда на третьем этаже огромного здания МГБ. Входы и выходы в здании строжайше контролируются, не меньше, чем в самой тюрьме. В зале суда находятся скамьи для публики, так как суд гласный. Но публика проникнуть в залу суда никак не может, и на скамьях сидят лишь чины конвоя. Трибунал состоит из председателя, советского юриста, и двух заседателей – чинов МГБ, из коих один должен быть в ранге обвиняемого. Во всем судопроизводстве наблюдается большое стремление создать внешнее подобие настоящего суда. Но ни прокурора, ни защитника в трибунале МГБ не положено. По всей видимости, приговор уже заготовлен до суда, и ни в какой степени от судей не зависит. Подсудимый имеет право на последнее слово, которое также приговора изменить не может. Последний акт. Суд удаляется на совещание. Через 5 минут снова. Встать, суд идет. Приговор вступает в силу через 72 часа, в течение которых можно подать кассацию. Тогда исполнение задерживается до получения ответа. Апелляции в советском законодательстве не существует, но так называемая кассация не является опротестованием процессуальных форм, а включает в себя также продолжение судебного спора по существу в том смысле, что содержание кассационной жалобы ничем не ограничено. Такую кассацию можно подавать бесконечное количество раз. Все они также бесцельны, как и первая. Только в делах, чисто уголовных, иногда крайне редко, повторные жалобы могут иметь успех. Для контриков подача кассации имеет только один смысл – задержать отправку из тюрьмы в дальние лагеря на 3-4 месяца до более благоприятного климатического сезона. В случае приговора к высшей мере наказания, кассация и помилование, так кратко называют просьбу о помиловании, довольно часто достигает замены смертной казни 25-летним заключением. В 1945 и 1946 годах смертная казнь заменялась 10 годами. Впоследствии этот срок был автоматически продлен до 25 лет. Если судебное следствие, даже при использовании всех, в том числе и особых методов допроса, не дало достаточно обвинительного материала, или вернее, если следователь нашел в обвинительном акте такую нелепость, что ее невозможно было принять к судопроизводству, то дело направлялось в ОСО – особое совещание из 3 лиц. Оттуда приходил безапелляционный заочный приговор, корректировавший неловкость следствия. Повторяю, оправданий не было никогда и ни в каком случае, так как в Советском Союзе невинных не арестовывают.